Бланш ничего не ответила. Не задерживаясь, подошла к Маринуэль и опустилась возле нее на колени. Затем осторожно отвернула одеяло. И я увидел, что поверх голубого платья на Маринуэль пальто, на ногах толстые чулки и крепкие туфли, которых не было накануне. На одежде виднелись пятна от извести и грязи. В нескольких местах были дырки, и я ясно представил каждое ее движение этой ночью. Вот она отвязывает Цезаря, вот идет под дождем к фабрике и различает на фоне неба очертания фабричных зданий. Вот перед нею конечная цель — темная дыра пустого колодца. Шаг за шагом, хватаясь руками за перекладины лестницы, она медленно спускается вниз, касаясь пальто зеленоватых от извести стен на самое дно, усеянное мусором и стеклянными осколками, туда, откуда высоко над головой виднеется круглое пятно ночного неба. Бланш все еще на коленях обернулась к Жюли. «Где вы ее нашли?» — спросила она так тихо, что я с трудом расслышал ее слова. «Первый раз я видел Жюли в замешательстве. Вопросительно взглянув на меня, она неуверенно сказала: «Ее нашел Эрнест, мадемуазель, здесь, в доме. Разве он вам не говорил?» «Он сказал, в одном из фабричных зданий», — сказала Бланш. «Но ведь их всегда запирают на ночь». И похоже, что она лежала среди битого стекла и извести. Здесь или там, и то, и другое было ложью. Почему Эрнест и Жюли лгали Бланш? Мне Жюли сказала правду. Бланш не сводила с нее глаз, и Жюли, воплощенная честность и прямота, стала сама на себя не похожа, растерянная, смущенная. Она разразилась вдруг потоком бессвязных слов насчет того, что она не поняла Эрнеста, невнимательно слушала его. Она была в сторожке, выпускала во двор кур, когда он пришел сказать, что нашел малышку, спящей в доме управляющего. «Ее карманы полны стекла», — прервала ее Бланш. «Вы знали об этом?» Жюли не ответила и снова посмотрела на меня, словно взывая о помощи. Бланш, сунув руку в карман пальто Маринуэль, вытащила горсть крошечных стеклянных вещиц, кувшинчик величиной с наперсток, вазочку, флакончик, все малюсенькое, но идеальных пропорций. Среди них копия замка Сен-Жиль, миниатюрная, но похожая на оригинал, как две капли воды. Обе его башни были отломаны. «Мы не делали таких вещиц с начала войны», — сказала Бланш. «Мне ли их не узнать? Сама рисовала первые образцы». И она впервые отвела глаза от Маринуэль и посмотрела вокруг, на комнату, на столы, стулья, на книжные полки и сундуки, на все эти лежавшие без употребления, никем не тронутые, никому не нужные вещи. И внезапно меня озарило. Я понял, что Бланш смотрит на кусок своего прошлого. Эта пустая комната была знакома ей лучше, чем холодная мрачная спальня в замке. Но она помнила ее исполненной жизни и радости, а не мертвой, как сейчас. У этой пыльной гостиной должны были быть хозяин и хозяйка, двое горячо любящих друг друга людей, верных былому и традициям. Людей, которые надеялись, что после окончания войны все вновь станет устойчивым и надежным. Но свершилось злодеяние. В сердце Бланш поселилась тоска, она ничего больше не создавала, и на кресте, перед которым она преклоняла колени у себя в спальне, был пригвожден не спаситель, там были распяты ее собственные надежды. Поддавшись внезапному порыву, я вынул из кармана письмо Маринуэль и протянул его Бланш. Она читала, шевеля губами, слово за словом. А я думал о том, что происшедшее здесь темной ночью 15 лет назад не было случайным. Оно было задумано и приведено в исполнение бессердечным, бесчувственным человеком, который, вероятно, видел, насколько тот, другой, его лучше. «У малышки на руках кровь!» — вдруг воскликнула Жюли. Я раньше этого не заметила. Бланш без слов протянула мне обратно письмо, и мы оба наклонились над девочкой. Взяв крепко стиснутые кулачки, мы разжали их. Она один, я другой. В углублении каждой ладони был виден красный след от недавнего пореза, но ранки уже затянулись и не кровоточили, руки были чистые, ни осколочков стекла, ни грязи. Я ничего не сказал, Бланш тоже. Затем она медленно подняла глаза. — Жюли, — проговорила она, — велите Жаку позвонить господину Кюре и попросить его как можно скорее сюда приехать. Затем посмотрите в справочнике номер телефона в монастыре кармелиток в Лорее и узнайте, сможет ли мать-настоятельница поговорить с мадемуазель де Ге. Жюли в растерянности переводила взгляд с Бланш на меня и обратно. — Нет, — сказал я. — Нет. Мой взволнованный голос разбудил Цезаря. Он встал, готовый защищать свою хозяйку. — Ты сошла с ума, — сказал я Бланш. — Неужели ты не понимаешь, что девочка поступила так нарочно, сделала это ради меня, потому что я сжег руку на огне? — Жюли, — повторила Бланш, — делайте то, что я вам велела. Я подошел к дверям и стал к ним спиной. Жюли горестно смотрела попеременно на нас обоих. — Совсем незачем звать сюда господина Кюре, — сказала она. — С девочкой не произошло ничего плохого. Просто порезалась стеклом. Там полно осколков на дне колодца.